В течение следующего часа они загоняли грузовики в ангар, а потом разбивали лагерь. Приходилось думать о том, что с наступлением ночи температура падает с головокружительной скоростью. Сара заставила натянуть две палатки, мужскую и женскую, отчего Тош и Ван Дик опять стали ухмыляться. «Лучше давайте устроим смешанные пары», — предложил Тош. «Это лучший способ бороться с холодом». Антония глупо хихикнула. Сара почувствовала раздражение. «Что эта дура себе думает? Может, она действительно считает, что приехала сюда трахаться?» Ей пришлось повысить голос и даже перейти на крик, призывая всех к порядку. «Хватит! Успокойся!» — прошептала Антония. «Если ты будешь продолжать строить из себя маленького фюрера, ребята свалят, и мы с тобой останемся одни, как две идиотки. Они нам нужны, ты сама это прекрасно знаешь». Сара подчинилась. В глубине души она признавала, что присутствие молодых мужчин с голыми торсами возбуждает ее. Она не занималась любовью уже 6 месяцев, и фрустрация испортила ее характер, она стала более агрессивной. Ей показалось, что ребята это заметили, и это открытие только усилило неловкость. Они вытащили все инструменты и принялись за ревизию подъемных механизмов, сложенных в глубине ангара. Сара сначала думала, что все эти тягачи и подъемные краны доставил сюда Мэлоун, но теперь она не была так в этом уверена. Возможно, все это оборудование принадлежало командам, которые были тут до них. Рассмотрев их поближе, она убедилась, что машины менее старые, чем показалось. В течение 2 часов ангар наполняли слажные удары молотков и крепкие ругательства. Сара заметила, что все стараются повернуться спиной к контейнерам, словно один их вид вызывал в каждом необъяснимое отвращение. Начали испытывать технику. Тош и Ван Дик оказались знатоками механики и отлично управлялись со строительными машинами. Сара расслабилась. По крайней мере, от этих двух идиотов будет хоть какая-нибудь польза. Когда стемнело, она настояла, чтобы ангар закрыли от койотов, которых наверняка привлечет запах еды. Раздвижную дверь заперли на висячий замок. Антония разложила садовую мебель и склонилась над палаткой, чтобы приготовить сосиски и чечевицу в томате, совсем как в вестернах. Керосиновая лампа освещала лишь небольшую часть склада, оставляя в темноте ужасающую груду контейнеров. Парни изгалялись в шутках как могли, но Сара их не слушала. Уже некоторое время она спрашивала себя, не допустила ли она ошибку, заперев входную дверь. Если из цилиндров что-то вылезет, они окажутся пленниками в стенах из жести и... Она встряхнулась. С ума она сошла, что ли? Ничего не вылезет из контейнеров. Разве что обломки и цементная пыль. Ей необходимо взять себя в руки. Антония смеялась с Тошем и Ван Диком. Такого смеха Сара у нее никогда не слышала. Смех самки, закидывающей голову назад. Парни не переставали ее поглаживать, перемигиваясь между собой. Было в их поведении что-то неприятное, и очень скоро Саре все это надоело. Она сидела в сторонке, не влезая в разговор, пока остальные передавали друг другу банки с пивом, а потом и косячки. На свет керосиновой лампы стала слетаться мушкара. «Я знаю одну историю про Рекса Фейниса», — почесываясь, заявил Тош. «Мне мать рассказывала, она работала медсестрой в частной клинике в Беверли-Хиллз». Сара сжалась. «Ну вот, эти два клоуна сейчас решили возродить детскую традицию страшилок вокруг костра. Только этого еще не хватало». «Этот Рекс», — начал парень, — был прикольным мужиком, что-то вроде великого прислужника смерти. Похоже, он организовывал самоубийство людей, которые хотели умереть, но не решались перейти от слов к делу. — Что за глупости ты несешь? — захихикала Антония. — Вовсе не глупости! — проворчал внезапно посерьезневший Тош. — Моя мать никогда не выдумывала. Рекс создал что-то вроде службы для депрессивных звезд. С ним связывались, и он принимался за дело. Ну, как бы устраивал весь спектакль. Конечно, ему за это отваливали много бабла. Затем он обдумывал с девкой или мужиком, что им больше подойдет — принять яд, порезать вены, повеситься. У всех были свои идеи на этот счет. Все они хотели чего-то театрального, чтобы поразить журналистов. Рекс говорил им: «Вы наверняка хотите совершить самоубийство, чтобы отомстить кому-то. Поэтому надо сделать что-нибудь ужасное, отчего его совесть замучает и что будет преследовать его до конца жизни». И он был прав. Ведь если ты стреляешься, то только для того, чтобы насолить девчонке, которая тебя бросила, продюсеру, который тебя выгнал, или критику, который разнес тебя в пух и прах. Звезды, решившие покончить с собой, приходили к нему. Он появлялся вечером, на который была назначена церемония, давал своим жертвам что-то выпить, чтобы они слегка одурели, а потом готовил их. Девиц усаживал в ванную перед тем, как вскрыть им вены, затем разбрасывал вокруг лепестки роз и зажигал ароматические свечи по всему дому. Мужиков держал за руку, пока они не нажимали на курок, чтобы пустить себе пулю в лоб. К тем, кто хотел выброситься из окна, но не мог набраться смелости, он вламывался среди ночи, полусонными выдергивал из кровати и выбрасывал с балкона. Он был вроде как палачом, но палачом, чьи жертвы были сами согласны, сечете. Он много лет занимался этим видом спорта, нажил немало бабла, прикончив стольких звезд. Похоже, Мэрилин Монро тоже обратилась к нему, когда ей надоело, что с ней обращаются, как с дерьмом. «Что за чушь ты несешь?» — прыснул Ван Дик. «Мэрилин скончалась в прошлом году, а Рекс помер, когда твой отец еще даже не трахнул твою мать. Много ты понимаешь?» Пиво привело его напарника в боевое настроение. Всем известно, что Рекс инсценировал свою собственную смерть. Он знал, что ФБР раскрыло его махинации и собирается его прижучить. Он воспользовался катастрофой, чтобы исчезнуть с лица земли. Тело, которое вытащили из обломков, принадлежало не ему. Это была куча мясного фарша, завернутая в $1000 костюм. После псевдосмерти Фейнис продолжал свои делишки, и он все еще обделывает их, если верить слухам.